Несколько часов спустя папа, спотыкаясь и благоухая алкоголем, поднялся наверх и рухнул в постель. И уже через мгновение раздался его громогласный храп, возвещавший о том, что он спит беспробудным сном. Это избавило меня от необходимости таиться. Поспешно схватив куртку, я отправился навстречу с Эммой. Улицы были пустынны. Царила такая тишина, что было слышно, как с веток деревьев капают капли дождя, прекратившегося несколько часов назад. Облака тонким слоем растянулись по всему небу, и через них едва просвечивала луна. Впрочем, этого света хватало, чтобы я без труда нашел дорогу к кряжу и дальше, к болоту. Когда я поднялся на кряж, меня вдруг охватила необъяснимая дрожь. Оглядевшись, я заметил, что с отдаленного возвышения за мной наблюдает какой-то мужчина. Его руки были подняты к голове, а локти разведены в стороны, как если бы он смотрел в бинокль. Первым, что пришло мне в голову, было: «Черт, я попался!» Я ошибочно решил, что имею дело с каким-то фермером, решившим сыграть в детектива и активно заняться охраной своих овец. Но если это так, почему он не спешит ко мне с вопросами? Вместо этого он просто стоял и смотрел на меня, а я смотрел на него. В конце концов я решил, будь что будет, потому что, независимо от того, продолжу я путь или вернусь назад, слух о моей ночной прогулке все равно дойдет до отца. Поэтому в качестве приветствия я показал незнакомцу большой палец и спустился в пронизывающий туман. Когда я вынырнул из кургана, мне почудилось, что кто-то отдернул с неба завесу облаков и запустил туда воздушный шар луны, такой яркий, что я даже слегка сощурился. Спустя несколько минут из болота появилась Эмма и затараторила со скоростью пулемета. «Я опоздала, прости, еле дождалась, пока все улягутся. А потом я наткнулась в саду на Хью с Фионой. Они целовались, как ненормальные. Не волнуйся, они пообещали никому ничего не говорить, если я тоже буду молчать». Она обвела руками мою шею. «Я по тебе скучала», – прошептала она. «Прости, что я тогда на тебя набросилась». «И ты меня тоже прости», – ответил я, неловко похлопывая ее по спине. «Давай поговорим». Она отстранилась. «Не здесь. Есть место получше, совершенно особенное место». «Я не знаю». Она взяла меня за руку. «Не будь таким занудой, обещаю, тебе там очень понравится, и когда мы туда доберемся, я тебе все расскажу». Я был уверен, что все это делается с целью подтолкнуть меня к дальнейшему развитию отношений. Если бы я был старше и опытнее в отношении красивых девчонок, то у меня, возможно, хватило бы эмоциональной и гормональной устойчивости, и я бы настоял на разговоре прямо возле кургана. Но у меня не хватило ни мудрости, ни опыта, ни желания настаивать на своем. Кроме того, было что-то необыкновенное в том, как Эмма улыбалась мне всем своим существом, а когда она одновременно кокетливым и застенчивым жестом отвела за спину волосы, я понял, что сопротивляться бесполезно. «Я пойду за ней куда угодно и сделаю все, о чем она меня попросит». «Хорошо, я пойду, но не буду ее целовать», — сказал я себе. Пока она вела меня через болото, я мысленно твердил эти слова как мантру. «Не целоваться, не целоваться». Мы шли к поселку, но потом резко свернули в сторону каменистого пляжа, напротив которого стоял старый маяк, и начали осторожно спускаться вниз по крутой тропинке. Когда мы подошли к воде, она попросила меня обождать и куда-то убежала. Я стоял и смотрел, как луч маяка рисует огромные круги на воде и скалах, выхватывая из темноты сотни морских птиц, спящих в каменных складках. Отлив обнажил основание утесов и гниющий на берегу старый ялик, уже наполовину ушедший в песок. Когда Эмма вернулась, я увидел, что она переоделась в купальник и держит в руках две маски для подводного плавания. «Только не это», — покачал головой я. «Ни за что». «Тебе, наверное, стоит раздеться», — произнесла она, с сомнением разглядывая мои джинсы и куртку. «Твой костюм не подходит для плавания». «Это потому, что я не собираюсь плавать. Я согласился встретиться с тобой среди ночи, но только для того, чтобы поговорить, а не...» «Мы поговорим», — утешила она меня. «Ага, под водой, в одних трусах». Рывком ноги она бросила в меня песком и развернулась, чтобы уйти, но потом передумала и вернулась. Если ты боишься, что я стану к тебе приставать, то ошибаешься. Не льсти себе». «Ничего я не боюсь». «Тогда прекрати ломаться и быстро снимай эти дурацкие брюки». И тут она действительно на меня напала, повалив на землю и пытаясь одной рукой расстегнуть ремень моих джинсов, а другой втирая мне в лицо песок. «Фу!» – закричал я, отплевываясь. «Так нечестно!» У меня не было выбора. Пришлось ответить ей своей пригоршней песка, и очень скоро наша возня превратилась в настоящий песочный бой без правил. Когда все закончилось, мы оба безудержно хохотали и напрасно пытались вытряхнуть песок из волос. «Что ж, теперь тебе все равно необходимо помыться, поэтому почему бы и не залезть в море?» «Ладно, я согласен». Сначала вода показалась мне обжигающе холодной, но я довольно быстро привык к ее температуре. Мы прошли по воде к скалам, где была привязана лодка. Забравшись в нее вслед за Эммой, я взял из рук девушки весло, и мы быстро начали грести по направлению к маяку. Ночь была теплой, море спокойным, и на несколько минут я отдался умиротворяющему ритму плеска воды. Приблизительно в сотне ярдов от маяка Эмма вдруг перестала грести и шагнула за борт. К моему изумлению, она не скрылась в волнах, а выпрямилась, стоя по колено в воде. «Это песчаный отмель, что ли?» – спросил я. «Не-а». Она наклонилась, вытащила из лодки небольшой якорь и бросила его в воду. Погрузившись всего фута на три, он издал громкий металлический ляск. Секунду спустя нас осветил скользящий луч маяка, и я увидел под нами корпус корабля. «Затонувшее судно?» «Вылезай!» — позвала она. «Мы уже почти на месте, и маску прихвати!» Шагая по корпусу корабля, Эмма уходила прочь. Я осторожно выбрался из лодки и пошел следом. Если бы за нами кто-нибудь наблюдал, он решил бы, что мы ходим по воде. «Эта штуковина большая?» – поинтересовался я. «Огромная! Это военный корабль союзников! Подорвался на мине, предназначенной для немецких лодок, и затонул прямо здесь!» Эмма остановилась. «Отвернись от маяка!» – скомандовала она. «Твои глаза должны привыкнуть к темноте!» Мы стояли рядом, глядя на берег и ощущая, как волны гладят наши ноги. «А теперь за мной!» – снова скомандовала она. «Только сначала вдохни поглубже и задержи дыхание!» Она подошла к черной дыре в корпусе корабля, судя по всему, это был люк, села на край и нырнула вниз. «Это безумие!» – подумал я, натянул маску и прыгнул вслед за ней. Вглядываясь в обволакивающий меня мрак, я увидел под собой Эмму, которая опускалась все ниже, хватаясь за перекладины лестницы. Я последовал ее примеру и перебирал руками ступени, пока не добрался до металлической двери, возле которой меня уже ожидала Эмма. Мне показалось, что мы находимся в своего рода грузовом трюме, хотя было слишком темно, чтобы судить об этом наверняка. Я тронул ее за локоть и указал на свой рот, пытаясь намекнуть, что мне необходимо сделать вдох. Она снисходительно похлопала меня по руке и потянулась к плавающей рядом пластиковой трубке, присоединенной к большой трубе, которая вела на поверхность. Она взяла трубку в рот и с усилием дунула в нее, надувая щеки, затем сделала вдох и отдала ее мне. Я тоже с наслаждением глотнул воздуха. Мы находились на 20-футовой глубине внутри затонувшего судна, но мы дышали. Эмма показала на дверь перед нами, еще более черное пятно в окружающей темноте. Я затряс головой. «Не хочу!» Но она взяла меня за руку, как испуганного малыша, и потянула к двери, прихватив с собой и трубку. Сквозь дверь мы проникли в следующий отсек, где был уже полный мрак. Какое-то время мы просто парили там, передавая друг другу дыхательную трубку. Царила тишина, нарушаемая только лопаньем пузырьков от нашего дыхания и глухими ударами, доносящимися как будто изнутри корабля. Это течение раскачивало разбитое судно, стуча металлом о камни на дне. Если бы я закрыл глаза, темнее уже не стало бы. Мне казалось, что мы с Эммой превратились в астронавтов и улетели куда-то далеко, в глубины безбрежной, лишенной звезд Вселенной. И тут произошло нечто удивительное и прекрасное. Одна за другой вокруг нас стали появляться звезды, зелеными вспышками рассеивая темноту. Я было подумал, что у меня начались галлюцинации, Но огоньков становилось все больше, и вскоре нас уже окружала целая плеяда мерцающих зеленых звезд, которые освещали наши тела и отражались в наших масках. Эмма вытянула руку и тряхнула кистью. На этот раз на ее ладони не вспыхнул огненный шар. Вместо этого ее рука засияла голубоватым люминесцентным светом. Зеленые звезды облепили пальцы Эммы, вспыхивая и кружась, повторяя каждое ее движение подобно стайке рыб, которыми, как я вдруг понял, они, собственно, и являлись. Я наблюдал за ними, как завороженный, утратив всякое ощущение времени. Мне показалось, что мы находимся там уже несколько часов, хотя прошли считанные минуты. Потом я почувствовал, что Эмма тянет меня за руку. Миновав дверь, мы поднялись наверх вдоль лестницы и вынырнули на поверхность. Первым, что я увидел, была огромная дерзкая полоса Млечного Пути, прочертившая все небо. Мне вдруг пришло в голову, что звезды и рыбы объединены в одну законченную систему, являясь соответствующими друг другу частями единого древнего и загадочного целого. Мы выбрались на корпус корабля и сняли маски. Какое-то время мы молча сидели рядом, по пояс в воде, ощущая, как соприкасаются наши бедра. «Что это было?» – наконец спросил я. «Мы называем их рыбы-фонарики». «Я никогда ничего подобного не видел». «А их почти никто никогда не видит», – ответила она. «Они прячутся». «Они прекрасны». «Да». «И еще они странные», – Эмма улыбнулась. «С этим я тоже соглашусь». А потом ее рука скользнула мне на колено, и я не возражал, потому что ее пальцы были теплыми, и мне было приятно. Я пытался расслышать внутренний голос, который запретил бы мне целовать ее, но он замолк. И мы поцеловались. Сладкое слияние наших губ и ласковая битва языков, ощущение ее гладкой кожи под моей ладонью, мое сознание покинули все мысли о том, что правильно, а что неправильно. Я будто позабыл, зачем вообще последовал за ней в это странное место. Мы целовались и целовались, а потом она внезапно отстранилась. Я потянулся за ее лицом, но она положила руку мне на грудь и мягко, но решительно остановила меня. «Глупенький, мне надо подышать!» Я засмеялся. «Дыши!» Эмма взяла меня за руки и посмотрела мне в глаза. Я ответил на ее взгляд, и наш зрительный контакт был еще более тесным, чем поцелуи. А потом она произнесла: «Ты должен остаться». «Остаться», — повторил я. «Здесь, с нами». Реальность ее слов заслонила собой магию того, что только что произошло между нами. «Я хотел бы остаться, но вряд ли это возможно». «Почему?» Я задумался над ее вопросом. «Солнце, веселье, друзья...» и постоянно одни и те же, одинаковые в своей идеальности дни. Я понимал, что можно устать от всего, даже от совершенства, если его становится слишком много. Я хорошо помнил, как быстро надоедало моей матери все, что она покупала, как бы сильно ей не нравилась поначалу приобретенная вещь. Но Эмма... Тут была Эмма. Возможно, то, что возникло между нами, является совершенно естественным. Может, я мог бы остаться на какое-то время и любить ее, а потом вернуться домой. Но нет, к тому времени, как я захочу вернуться, будет уже слишком поздно. Она была сиреной, а я должен был устоять. Тебе нужен он, а не я. Я не смогу стать для тебя Эйбом. Мои слова задели ее за живое, и она отвела глаза. Ты должен остаться не поэтому, Джейкоб. Твое место здесь. Нет, я не такой, как вы. «Нет, такой», — настаивала она. «Не такой. Я обычный, как и мой дедушка». Эмма покачала головой. «Ты в самом деле так считаешь? Тебе не кажется, что если бы я умел делать что-то из ряда вон выходящее, как вы, то уже заметил бы это?» «Я не должна тебе этого говорить», — со вздохом произнесла она. «Но вообще-то обычные люди не могут входить во временные петли». Я на мгновение задумался над этим, но так ничего и не понял. «Во мне нет ничего странного. Я самый среднестатистический гражданин, какого только можно себе представить». «Я в этом сильно сомневаюсь», — возразила она, а потом добавила. «У Эйба был очень редкий и необычный дар. То, что умел делать он, не умел больше никто». А потом Эмма пристально посмотрела мне в глаза и произнесла. он видел чудовищ.